Мастер позволяет всем вещам приходить и уходить, не прилагая усилий и ничего не желая. У той, кто пребывает в гармонии с тем, что есть, нет прошлого, которое можно было бы спроецировать в будущее. И поэтому нет никаких ожиданий. Что бы ни предстало перед ней, всегда свежее, яркое, ясное, вызывающее интерес. И всегда именно такое, какое ей нужно. Она воспринимает происходящее с ней как дар. И ей ничего не нужно делать, чтобы его заслужить. Она с восхищением смотрит на то, что есть. Для нее нет разницы между звуком и его отсутствием, между словами и поступками, между прикосновением и ощущением прикосновения. Она постоянно пребывает в состоянии любви. Жизнь — это ее любовная история. Для нее все ново. Она никогда не видела этого раньше. У нее нет убеждений, которые могли бы отвлечь ее от реальности. В невинности незнания, в мудрости, не нуждающейся в знании, она видит, что все возникающее в данный момент благожелательно по отношению к ней. Она позволяет всем вещам приходить, потому что они приходят в любом случае. У нее нет выбора. Она позволяет всем вещам уходить, потому что они все равно уходят, с ее или без ее позволения. Она наслаждается тем, как вещи приходят и уходят. Ничего не приходит к ней до тех пор, пока она не нуждается в этом. Ничего не уходит до тех пор, пока она не перестает в этом нуждаться. С этим у нее полная ясность. Ничто не оказывается ненужным. Ничего не бывает слишком много или слишком мало. Она не ожидает результатов, поскольку у нее нет будущего. Она осознает могущество и неизбежность того, что есть, его полноту и богатство, как нечто, лежащее за рамками любых представлений о том, каким оно должно быть. Благодаря такому осознанию, ее жизнь всегда полна новизны. Она сама является частью того, что есть, всегда открытая любому опыту, всегда удовлетворенная. Будьте как Дао. К нему нельзя приблизиться, и от него нельзя отдалиться. Ему невозможно принести пользу или причинить вред. Его невозможно возвысить или унизить. Мой муж рассказал мне о Сократе. Любимым высказыванием этого философа было «Я знаю то, что я ничего не знаю». Обожаю это высказывание. Мне нравится, что Сократ помогал людям усомниться в их убеждениях. Я восторгаюсь тем, что когда пришло время принять яд, Он сделал это, не теряя присутствия Духа. Его это не испугало и не опечалило, как его любимых неосознанных учеников, проецирующих несуществующее прошлое в несуществующее будущее. Он не отождествлял себя с телом. Когда разум оставляет тело, оно зарывается в землю, и мы уходим. Он понимал, что бы ни происходило с нами, реальность добра. Это может наполнить радостью сердце любого из нас. Я не имею представления о философии Сократа, но он кажется мне человеком, который любил то, что есть. Когда ваше сердце радостно и спокойно, не имеет значения, делаете вы что-то или нет, живете или умираете. Вы можете говорить или молчать, нет никакой разницы. Некоторые люди думают, что молчание более духовно, чем беседа, что медитация и молитва приближают нас к Богу, а время, когда мы смотрим телевизор или выносим мусор, потрачено зря. Это история разделения. Молчание прекрасно, но не более прекрасно, чем звук человеческой речи. Мне нравится, когда в моем уме появляются мысли, и нравится, когда их нет. Мысли перестали быть для меня проблемой, потому что я исследую их и вижу, что ни одна из них не является правдой. Если вы научились медитировать и успокаивать свой ум, вы можете погрузиться в состояние умиротворения. А затем вы возвращаетесь к обычной жизни, и вот вас уже штрафуют за стоянку в неположенном месте. Вы расстроены. От вашего спокойствия не остается и следа. Легко быть духовным, когда все идет по вашему плану. Когда мысли просто наблюдаются, а не исследуются, они сохраняют силу вызывать стресс. Вы либо верите в свои мысли, либо нет. Третьего не дано. Мысли могут быть похожи на шепот, который вы не слышите, а значит и не реагируете на него. Но если шепот превращается в громкую и ясную речь, вы не можете проигнорировать ее и не отреагировать. Проводя исследования, мы не только наблюдаем за мыслями, но и отмечаем, что они не соответствуют реальности. Осознаем их влияние на нас. Видим, какими бы мы могли быть, если бы не верили в свои мысли. И переживаем опыт, связанный с противоположными им утверждениями. Открытый разум есть начало свободы. Вы не можете отпустить стрессовую мысль, потому что вы ее не создавали. Мысль просто появляется. Вы ничего не делаете для этого. Вы не можете отпустить то, над чем не имеете контроля. Когда же вы исследуете мысль, не вы ее отпускаете, она отпускает вас. Она больше не значит того, что значила. Мир меняется, поскольку меняется проецирующий его ум. Вся ваша жизнь меняется, и вы больше ни о чем не беспокоитесь, так как осознаете, что у вас есть все, в чем вы нуждаетесь. Это даже больше, чем просто осознание. вы встречаете свои мысли с пониманием. А это означает, что вы любите их безо всяких условий. До тех пор, пока вы глубоко внутри себя не увидите, что даже мыслей не существует, вы обречены жить под контролем своих мыслей или бороться с ними. Наблюдение за мыслями является эффективным во время медитации, но может не сработать, когда вам вручают штрафной талон или когда ваш любимый уходит от вас. Способны ли вы наблюдать за мыслями тотально? Навряд ли. Нас нет где бы то ни было до тех пор, пока мы не там. Когда мы погружаемся внутрь себя и действительно встречаем мысли с пониманием, они изменяются. Они становятся видимыми насквозь. И тогда, если даже они появляются снова, мы просто воспринимаем их такими, какие они есть, с ясностью, доступной каждому. Откажитесь от четких планов и концепций, и мир сам расставит все по своим местам. Следуя тому, что есть, вы видите, что реальность содержит в себе всю мудрость, в которой вы нуждаетесь. Вам не обязательно быть мудрым самому, и вам не нужны никакие планы. Реальность всегда покажет вам, что будет дальше. Причем сделает это гораздо понятнее, добрее и эффективнее, чем вы могли бы предположить своих самых смелых планов. Недавно в Копенгагене я купил черную повязку для того, чтобы давать возможность отдохнуть правому глазу, когда он болит. Я стала видеть хуже, и пелена перед глазами уже не рассеивается так быстро, как раньше. К тому же усилилась боль. Похоже, клетки моей роговицы отмирают слишком быстро. Мне не терпится поскорее узнать, как слепые люди ощущают доброту мира, не видя его. Как при слепоте обостряется чувствительность других органов восприятия. Как можно видеть при помощи рук, и с какой готовностью близкие и даже незнакомые люди помогают тебе. Но оказывается, слепоты можно избежать. Незадолго до того, как я отправилась в турне по Европе, мой окулист рассказал мне о том, что теперь делаются операции по трансплантации роговицы. Хорошо. Еще недавно моя болезнь считалась неизлечимой, а теперь ее лечат. Окулист сказал также, что мне придется ждать своей очереди несколько лет. Отлично. Стивен навел кое-какие справки и выяснил, что чем скорее мне сделают операцию, тем она будет результативнее. Прекрасно. После операции у меня восстановится зрение. Стивен находит больше информации, и мы узнаем, что все не так просто. Во-первых, в глазах остаются причиняющие неудобства швы. Во-вторых, восстановительный период после операции длится от года до 18 месяцев. Я связалась с прооперированной женщиной, и она рассказала, что уже прошло полгода после операции, а у нее в глазу все еще остается 6 швов. Зрение по-прежнему далеко от идеального, и ощущается сильная боль. Ничего страшного, я справлюсь. Мне говорят: «Кэти, пора прекратить разъезжать по миру». Действительно ли это так? Кто может знать? Кто знает, что ждет меня в будущем? Пройдет ли операция успешно, или из этого ничего не выйдет? Примет ли мое тело новую роговицу или отторгнет ее? Буду ли я видеть или ослепну? В любом случае, у меня еще не было опыта путешествий при подобных обстоятельствах. Реальность даст знать, что мне делать. А сейчас она указывает на то, что я должна продолжать перемещаться по миру. Позже в интернете Стивен обнаруживает информацию о новой операции по трансплантации роговицы. Последнее слово в медицине, как сказал он с улыбкой. Которая называется досцеметово-послойная кератопластика эндотелия. Практикует ее хирург Марк Терри из Портленда, штат Орегон. Операция длится всего час, делается без швов, или самое большее с 2-3 швами. Пересаживается не вся роговица, а только ее внутренний слой. И восстановительный период длится лишь несколько недель. Прекрасно. Затем Стивен натыкается на форум, посвященный дистрофии Фукса, на котором живо обсуждается новая методика. Люди пишут: «Ни в коем случае не делайте подобную операцию. Этот метод экспериментальный, он еще недостаточно хорошо изучен. Нет никаких гарантий, что дистрофия Фукса не возобновится из-за частичной трансплантации роговиц. Не допускайте, чтобы вас использовали в качестве подопытных кроликов». Хорошо. Может быть, лучше остановиться на традиционной методике трансплантации. Стивен продолжает собирать информацию, беседовать с некоторыми своими друзьями, врачами, и мы снова склоняемся к мысли о новой операции. Здорово. Эта операция гораздо проще. Почему я знаю, что мне нужна операция? В конце концов, я не нуждаюсь в глазах. Но боль становится все сильнее, и временами она почти нестерпима. Она мешает мне эффективно делиться с людьми исследованием. И это указывает мне на способ действий. А прямо здесь и прямо сейчас все прекрасно. Я ничего не знаю о том, что случится в будущем. Я диктую эту главу Стивену после того, как закапала в правый глаз специальные обезболивающие капли. Весь день я занималась своей работой, а потом в течение часа подписывала книги, пока не разболелся глаз. Все просто замечательно. Стивен, печатающий то, что я говорю, легкий ветерок, струящийся в комнаты отеля через открытую балконную дверь, небо Стокгольма, переполняющее меня чувство благодарности к двум врачам, к матери Паскаля, которая экспресс-почтой переправила мне из Франции обезболивающие капли, а также к отцу Густава, выписавшему рецепт на подобные капли, но другой фирмы, которые можно купить здесь, в Стокгольме. Они тоже поступили согласно указанию реальности. И благодаря им я сейчас снова могу нормально работать. А завтра утром Густав после завтрака отвезет нас в аэропорт, и мы со Стивеном полетим в Амстердам. Кто знает, как завтра будет чувствовать себя мой глаз. Мне известно лишь одно. Как здорово сидеть здесь, делать то, что я делаю, и быть тем, что есть. Чью роговицу мне пересадят? Кто умрет и даст мне шанс видеть, если операция окажется успешной? Подобно мне и вам, этот человек умрет тогда, когда придет его час. Ни раньше, ни позже. Я унаследую принадлежащую ему роговицу. Кто он? Мужчина или женщина? Молодой или пожилой? Черный, белый или желтый? Один дорогой мне человек из Германии, любящий работу, предложил отдать мне свои рукавицы. Стивен поблагодарил его и сказал, что подобный дар невозможен, поскольку донор еще жив. Мне нравится то, как реальность проявляет себя. Мне нравится мысль о том, что когда я умру, мое тело тоже может послужить на благо других людей. Возьмите мое сердце, мои органы, мои обретшие вторую жизнь глаза, все, в чем нуждается и что может быть использовано. В любом случае, все это не принадлежит мне и никогда не принадлежало. Я готова к тому, что ослепну, если операция не будет успешной. Я уже почти слепая. Я прохожу через терминалы аэропортов и не вижу никаких знаков и информации на табло. Я иду по коридорам отелей, а перед глазами у меня сплошная пелена. Я стою перед сотнями людей на своих семинарах и не в состоянии разглядеть не то что их лица, но даже поднятые руки. Я живу в мире без лиц, без красок. В замечательном мире, в котором все так просто. Стивен видит и читает без очков. Поэтому во время завтрака в буфете отеля он показывает мне, где взять яйца всмятку, кофе без кофеина, тосты, йогурт, фрукты. С его помощью я хорошо ориентируюсь у буфета. Я знаю, что мне совсем не обязательно видеть те или иные блюда. Я их ощущаю, так же, как ощущаю сияние мира. Я ставлю еду на поднос и иду вслед за Стивеном по большому залу буфета. Я смотрю по сторонам, пытаясь увидеть человека, который должен присоединиться к нам, чтобы обсудить кое-какие вопросы. Перед моими глазами почти сплошная тьма, и все-таки в ней видны более темные тени. Одна из теней движется мне навстречу. Я спрашиваю Стивена: «Дорогой, это Питер?» И Стивен отвечает: «Да, это он». Даже если бы Стивена не было рядом, для меня не представило бы трудности подойти к этой тени и спросить: «Питер, это вы?» Но сегодня реальность так добра ко мне, что нет необходимости преодолевать препятствия в виде отодвинутых стульев и спотыкаться какие-то предметы на полу. Я всегда знаю, что путь свободен. И даже если спотыкаюсь и падаю, я радуюсь своему падению. Падение равно непадению. Подняться или остаться лежать на полу – одно и то же. Единственная возможность познать то, что есть, – не отделять себя от происходящего. В этом и заключается постоянное пребывание в состоянии любви с тем, что есть. Я вижу добро повсюду. Временами оно выглядит, как деревни, которые сравняла с землей цунами. А иногда оно предстает передо мной в виде мужчины, потерявшего обе ноги, или другого мужчины, получившего долгожданное повышение по службе, или женщины, настолько тучной, что ей трудно нагнуться. Добро может иметь вид зловония из канализационного люка или облаков, медленно проплывающих по голубому небу. Я больше не верю в то, что мужчина, потерявший ноги, не должен был остаться без них. Я вижу, как он хочет вернуть их. Вижу, как он думает, что нуждается в них. Вижу, как он несчастен от того, что верит в это. Я вижу, что причина его страдания является война с реальностью. Сама по себе потеря ног не может привести к страданию. Оно возникает от желания иметь то, чего нет. Я должен был, я не должен был. Ты должен был, ты не должен был. Я хочу, мне нужно, Эти неисследованные мысли искажают наше восприятие добра, которое так же обычно, как трава. Когда вы верите в эти мысли, вы сужаете свой ум. Суженный ум не позволяет вам понять, почему потеря ног есть добро, почему добром является слепота, болезнь, голод, смерть, деревня, смытая цунами, весь мир, наполненный страданием. Вы остаетесь в неведении о добре, которое присутствует во всем, что вас окружает. Вы лишаете себя восторга, сопровождающего осознание того, что любой опыт – проявление добра. Какими бы ни были ваши мысли, реальность всегда остается тем, что есть. Она не последует за вашими представлениями о том, что должно быть, и не станет дожидаться вашего разрешения на какое-то действие. Реальность всегда остается тем, что есть, абсолютным добром, независимо от того, понимаете вы это или нет. Попытайтесь сделать людей нравственными, и вы заложите основу для зла. Быть присутствующим значит жить, не контролируя реальность, и всегда радоваться тому, что есть. Для людей, уставших от боли, нет ничего хуже, чем пытаться контролировать то, что не подлежит контролю. Если вы хотите подлинного контроля, отбросьте иллюзию контроля. Позвольте жизни проживать себя через вас. Ведь на самом деле так оно и есть. Вы просто рассказываете историю о том, чего нет. И эта история никогда не станет реальностью. Вы не являетесь творцами дождя, солнца или луны. У вас нет контроля над своими легкими, сердцем, дыханием или зрением. Сейчас вы здоровы и жизнерадостны, а в следующее мгновение ситуация может полностью измениться. Стараясь уберечь себя от беды или болезней, вы становитесь очень осторожными и из-за этого можете вообще упустить жизнь. Любой опыт полезен для нас. Я люблю повторять. Не стоит быть таким осторожным. Можно пораниться. Невозможно сделать людей высокоморальными. Они такие, какие есть. И делают то, что делают, не оглядываясь на существующие законы. Вспомните эпоху сухого закона. Я слышала, что поправка о сухом законе была предложена исполненными благих намерений высокоморальными людьми, которые просто хотели уберечь нацию от соблазна алкоголя. Их благое намерение, конечно же, потерпело крах, поскольку трезвость может прийти только изнутри. Нельзя заставить людей быть трезвыми, честными или добрыми. Вы можете до хрипоты говорить о том, как важны нравственные ценности, а люди по-прежнему будут поступать так, как считают нужным. Самый лучший и единственный эффективный способ переубедить другого человека — стать примером для подражания, а не навязывать свою волю. Я тоже пыталась привить моим детям нормы морали, объясняя, как следует и как не следует поступать, что им должно нравиться, а что не должно. Я старалась быть хорошей матерью, полагая, что это именно тот путь, который сделает их хорошими людьми. Когда мои дети поступали не так, как мне хотелось, я испытывала досаду или наказывала их, веря в то, что это пойдет им на пользу. Так что на самом деле я учила их нарушать установленные мной законы и при этом быть очень осторожными, чтобы не попасться. Я вынуждала их изворачиваться и лгать ради иллюзорного мира в семье. Многое из того, что я учила их не делать, я делала сама и не признавалась им в этом. А иногда это происходило даже на глазах у детей. И я ожидала, что они не будут совершать неблаговидных поступков только потому, что я так хотела. Это не работало. И я не испытывала ничего, кроме замешательства. Я потеряла своих детей 20 лет назад. Я пришла к пониманию, что они никогда не принадлежали мне. Потеря была тотальной. Они действительно умерли для меня. Я обнаружила, что тех людей, за которых я их принимала, на самом деле никогда не существовало. А сейчас мне даже трудно описать ту близость, которая существует между нами. Теперь, когда мои дети спрашивают меня, как им поступить, я отвечаю: «Не знаю, милая, тебе виднее, мой дорогой». Или говорю: «Я могу рассказать, как я сама поступала в подобных ситуациях. И знайте, что я всегда готова выслушать вас. Я буду любить вас независимо от того, какое решение вы примете. Любое ваше решение будет в моих глазах правильным. Я обещаю вам это». Так, в конце концов, я научилась говорить своим детям правду. Родители причиняют себе боль, думая, будто им известно, что лучше для их детей. Навязывать кому-то свое мнение – безнадежное занятие. Пытаясь оберегать и защищать своих детей, вы делаете их беспокойными и зависимыми. Но если вы исследуете свой ум и научитесь мысленно не вмешиваться в дела своих детей, то в вашем доме обязательно появится образец для подражания. Тот, кто знает, как быть счастливым. Ваши дети заметят, что вы действуете заодно с ними и что вы счастливы, и они начнут следовать вашему примеру. Вы научили их быть беспокойными и зависимыми, а теперь они начнут учиться чему-то еще. Они узнают, что такое свобода. Именно это случилось с моими детьми. Они просто больше не видят никаких проблем. Находясь в присутствии человека, у которого нет проблем, они перестают за них цепляться. Если ваше счастье зависит от счастья ваших детей, вы превращаете их в своих заложников. Думаю, гораздо разумнее ни во что не вмешиваться и находить в этом счастье. И это называется безусловной любовью. Как я могу давать своим детям какие-либо советы, если не знаю, что для них лучше? Если их занятие приносит им счастье, это то, чего я хочу. Если они приносят им несчастье, это то, чего я хочу, потому что так мои дети учатся тому, чему я никогда бы их не научила. Я приветствую то, что есть. И они доверяют моим чувствам, как доверяю им я сама. У мастера нет определенной цели. Он извлекает пользу из всего, что приносит ему жизнь. Когда у вас нет цели, вы можете двигаться куда угодно. Вы понимаете, Все, что бы ни принесла вам жизнь, есть благо. И поэтому готовы принять любой опыт. В жизни нет того, что мы называем несчастьем. Несчастье – это просто неисследованная мысль. Если нет веры в убеждения, то нет разделения. Несчастье и счастье равны. Вы можете проснуться на Марсе или обнаружить себя в аду, и у вас не будет никаких проблем, потому что работа живет внутри вас. Вы можете пережить самое необычное состояние ума или эмоции, которые подавляли в себе десятилетиями. Вы можете оказаться лицом к лицу самым сильным из своих страхов, но если вы исследуете свои мысли, то совершенно не важно, с чем вы встречаетесь и в каком направлении двигаетесь. Без ваших верований вы можете быть всем, чем пожелаете. А если вы привязаны к истории о себе, исследование освободит вас от нее. Однажды, это было в 1986 году, я зашла в торговый центр и увидела старушку, которая двигалась мне навстречу, опираясь на ходунки. На вид ей было лет 90. Ее спина согнулась, словно под тяжестью груза, а на лице застыла гримаса боли. Миновав ее, я к своему ужасу заметила, что смотрю на себя глазами этой старушки. Я видела женщину с телом Кэти, здоровую, бодрую и сияющую. Я наблюдала за ней, за ее стремительной и беззаботной походкой, когда она сворачивала за угол, и осознавала себя в этот момент очень старой. Я переживала боль той старушки не как ее боль, а как свою собственную. Я ощущала исходящий от меня запах тлена, видела свою дряблую морщинистую плоть, чувствовала, как боль пронзает мои суставы при каждом движении. Меня приводило в ярость то, как медленно я передвигаюсь. В голове вертелась мысль: «Я хочу двигаться так же быстро и непринужденно, как эта молодая женщина. Жизнь так несправедлива». А затем мне открылся весь ужас этой ситуации. Если бы я попыталась описать этот ужас, это выглядело бы так. «О боже, я в ловушке! Я считала себя молодой и сияющей женщиной. Это была ошибка, и теперь мне никогда не выбраться из этого ужасного тела. Я останусь в нем навсегда». И сразу же началось исследование. «Я есть это тело. Правда ли это? Правда ли, что я останусь в нем навсегда? Как я реагирую, когда верю в эту мысль? Кем бы я была без этой мысли?» Вопросы возникали сами собой, и они не приходили следом за мыслями. Мысли и вопросы появлялись одновременно и уравновешивали друг друга. Вместе с ужасом я пережила глубокую нежность и полное безоговорочное приятие себя. Я больше не испытывала дискомфорта. С этого момента, пребывая в новом для меня состоянии, я благословляла жизнь в себе. Я любила старую женщину, которая жила во мне, и наслаждалась ее медленными движениями, морщинистой плотью, болью, запахом тлена, который теперь казался мне таким же свежим, как аромат весенних цветов. Я оказалась способной полюбить в себе это старое тело и нашла в нем идеальное прибежище. У меня не возникало ни малейшего желания быть кем-то еще. Я не хотела ничего, кроме того, что у меня было. Осознав это, я, к своему изумлению, обнаружила, что я та самая Кэти, идущая стремительной походкой по магазину и сворачивающая за угол. У меня снова было тело бодрой и сияющей женщины, которое казалось потерянным навсегда. Я смогла почувствовать себя в старом разрушающемся теле так же комфортно, как чувствую себя сейчас, когда я снова стала Кэти. Люди удивляются, почему я могу смотреть на свою руку и приходить от этого в состояние экстаза. Для меня это то же самое, что и навсегда быть заключенным в теле, которое почти умерло. Благодаря исследованию, любое состояние освещено любящим осознанием. После пережитого опыта все стало детской игрой, свободой в любом месте, где бы я ни оказалась, танцем и бестелесностью всего сущего. Исследование — это милость. Оно пробуждается внутри вас и начинает свою собственную жизнь. Никакое страдание не способно противостоять ему. Исследование поглощает вас целиком, и тогда уже не имеет значения, что вам приносит жизнь, благо или несчастье. Вы открываете свои объятия самому страшному, что может случиться, поскольку исследование будет поддерживать вас и мягко проводить через любой опыт. Благодаря исследованию даже самая неразрешимая проблема становится приятным, естественным явлением, возможностью для самореализации. И когда другие люди переживают ужас, вы являетесь воплощением ясности и сострадания и одновременно живым примером для подражания. Не сопротивляйтесь злу, и оно исчезнет само по себе. Жизнь проста. В ней все случается для вас, не с вами. Все случается как раз в нужный момент, ни раньше и ни позже. Не обязательно любить это. Просто так легче жить. Если у вас есть проблема, это может означать только одно. Вы не исследовали свои мысли. Как вы реагируете, когда верите в то, что прошлое должно быть другим? Вы боитесь привязаться к этой мысли, поскольку то, чему вы сопротивляетесь, продолжается. Вы цепляетесь за свой стрессовый мир. Мир, который существует только в вашем воображении. Вы живете, словно в страшном сне. Попытки сопротивляться реальности причиняют вам боль. Потому что, сопротивляясь реальности, вы сопротивляетесь самому себе. Когда вы знаете, как исследовать мысли, никакого сопротивления нет. Вы готовы принять самый страшный из своих кошмаров, так как он оказывается не более чем иллюзией. И четыре вопроса работы становятся той техникой, которая помогает вам погрузиться в себя и осознать это. Вам не нужно двигаться на ощупь во тьме, чтобы найти путь к свободе. Вы можете просто сесть, расслабиться, задать себе четыре вопроса и сделать развороты в любое время, когда вы захотите. 19 лет назад у меня на лице была большая опухоль, которую успешно удалили. К тому времени я уже нашла исследование, а исследование нашло меня. Так что никакого дискомфорта по поводу своей опухоли я не испытывала. Напротив, я радовалась, что она появилась, и была счастлива, когда меня от нее избавили. Выглядела она весьма впечатляюще, поэтому до операции я любила бывать на людях. Люди глазели на мою опухоль, но делали вид, что не смотрят на нее. И это меня забавляло. Маленькие дети могли разглядывать мою опухоль очень долго, пока их с нотациями не уводили родители. Неужели они думали, что повышенное внимание со стороны их детей могло меня обидеть? Или я казалась им чем-то вроде монстра? Я не ощущала себя такой. Для меня опухоль на лице была нормальным явлением, реальностью. Иногда я замечала, как кто-нибудь смотрит на меня в упор. Потом отводит взгляд. Затем снова смотрит и отводит взгляд. И это продолжалось до тех пор, пока наши взгляды не встречались, и мы не начинали дружно смеяться. Я воспринимала свою опухоль без истории. И человек, смотревший на меня, в конце концов начинал воспринимать ее так же, спокойно и с юмором. Все в нашей жизни оборачивается даром, и это важный момент. Все, что представлялось вам уродливым, превращается в свою полную противоположность. Но узнать это можно только сохраняя свою внутреннюю целостность, погружая в себя и извлекая на свет свою собственную правду, а не ту, которую предлагает мир. И она обязательно откроется вам. Вам не нужно ничего делать. Единственное, за что вы несете ответственность, ваша собственная правда в данный момент. И исследование приведет вас к ней. Однажды я проводила работу с женщиной, которая стеснялась своих пальцев. Она болела ревматоидным артритом в 17 лет и была уверена в том, что ее пальцы деформированы. Она считала, что ее пальцы не такие, как у нормальных людей, и сильно страдала от этого. Она даже стеснялась показывать их людям. Но ее пальцы были нормальными. Нормальными для нее. Она просыпалась с ними каждое утро с тех пор, как ей исполнилось 17. В течение 27 лет у нее были нормальные пальцы. Она просто не замечала этого. Как вы реагируете, когда верите в то, что с вами не все в порядке? Вы испытываете стыд, печаль, отчаяние. Кем бы вы были без этой мысли? Вы относились бы к своему состоянию совершенно спокойно и любили бы его. Вы осознавали бы, что оно абсолютно нормально для вас. И даже если 99% людей будут смотреть на это по-другому, их представления о норме не имеют никакого отношения к тому, что нормально для вас. Поэтому страдания этой милой женщине причиняли вовсе не ее пальцы, а спор с реальностью. Давайте позволим друг другу иметь изъяны, потому что они являются нормой. Скрывая свои изъяны, вы учите других прятать их изъяны. Я люблю повторять, что каждый из нас ждет учителя только одного, который позволил бы нам быть теми, кто мы есть. Вы такие, какие вы есть, высокие или маленькие, осанистые или сутулые. И это дар. Отрицание этого дара причиняет боль. Кто еще может позволить всем нам быть свободными, если не вы? Сделайте это ради своего же блага, и другие последуют за вами. Они — отражение вашего мышления. И освободив себя, вы сделаете свободными их.